Оскар Еленек, 1886-1949. Актер. Вместе с текстом новой роли молодой актер Эрнст Людвиг получил известие о тяжелой болезни матери. И роль, и телеграмму, пришедшую на театральный адрес, ему доставил курьер. Ближайшим поездом Эрнст Людвиг выехал в родной город. Однако до отъезда прошло еще несколько часов, и почти все это время он провел в театре. И спросил у директора отпуск, уладил кое-какие мелочи с костюмом и договорился со своим знаменитым коллегой Лавином перенести совместную пробу на другое время. Директор заставил себя ждать. Поэтому Людвиг ненадолго заглянул на репетицию новой пьесы, хотя не был в ней занят, и, разумеется, тотчас стал мишенью участливых расспросов. Но что он мог сказать? Разве только повторить содержание подписанной зятем телеграммы: «Мать тяжело заболела, немедленно приезжай». Под впечатлением этого текста он машинально завершил остальные дела, так и не сумев сосредоточиться на невеселой причине отъезда. Пройдет 4 часа, и поезд домчит его в маленький провинциальный городок на его родину. Сидя в вагоне, он пытался думать о том, что с матерью произошло несчастье, но даже теперь мысли неизменно возвращались к пестрым суетливым будням, из которых его вырвала телеграмма. Впрочем, тут виновато было и то обстоятельство, что мать, женщина весьма бодрая и крепкая, представлялась ему не иначе, как подтянутой и деятельной. Он горячо любил ее. Она сама воспитала его, ведь отец давным-давно умер. Уже 7 лет продолжалась его сценическая карьера, и до сих пор он болезненно переживал, что для матери его работа была лишь источником огорчений и тревог. Слава! Вот единственное лекарство, которое могло бы исцелить эти тревоги материнского сердца, но славы он снискать не сумел. Правда, после нескольких мучительных лет в провинции он получил ангажемент в крупном венском театре, но играл там слишком незначительные роли, и у матери не было особых причин гордиться. Не раз и в письмах, и при встрече он пробовал убедить ее, что она тревожится понапрасну, что актерская профессия ничуть не хуже всякой другой и обеспечивает вполне стабильное существование, однако мать энергично возражала и в подтверждение своих доводов ссылалась на судьбы старых актеров. Когда же он пылко заклинал ее, что, избрав иное поприще, будет глубоко несчастен, она напрямик объявила: «Все это навязчивой идеей». Тем не менее, он не терял надежды. В один прекрасный день он докажет и ей, и всем на свете, что он не просто натасканный режиссером заурядный статист. Нет, он способен на большее. И поэтому с нетерпеливым волнением хватался за каждую новую роль. Вдруг она предоставит ему долгожданный шанс. Вот сегодня, перед самым отъездом, он торопливо просмотрел только что полученный текст «Роль графа Париса в «Ромео и Джульетте». Он знал ее, но считал маловыигрышной. Такие-то обрывки мыслей беспорядочно роились у него в мозгу, пока он с тревогой всматривался в густеющие мартовские сумерки, которые заливали дорогу. До родного городка он добрался, когда уже совсем стемнело. Зять ждал его на перроне. Только теперь актера охватил страх. Как-никак, зятя меньше всего можно упрекнуть в сентиментальности. А ведь нынче он и телеграмму послал, и пришел на вокзал его встретить. Они пожали друг другу руки, потом зять сказал, что мать умерла. У актера невольно вырвался испуганный крик. Зять сбивчиво продолжал: это случилось утром, совсем неожиданно, хлопотало по дому, и вдруг... Мужчины шагали по тускло освещенным улицам. В ушах актера все звучал собственный вскрик. Не получилось ли чересчур громко, как на недавней репетиции, когда режиссер распекал его? Людвиг снял шляпу и провел ладонью по лицу. Он почувствовал стыд и неприятное удивление, поймав себя на этой мысли. Конечно, во всем виноват узкий переулок с его тусклыми фонарями, напомнивший ему ту репетицию. Вот, наконец, и дом. Актер вошел туда со страхом. Со страхом, хотя все уже свершилось. Он очутился в знакомой с детства комнате. Здесь у матери была гостиная, здесь же она работала. Навстречу вышла заплаканная сестра. Он обнял ее. Какие-то люди, родственники, знакомые, пожимали ему руку. В нише стояла кровать. Он отодвинул занавеску. Мать, вытянувшись, лежала на постели. Отсвет лампады озарял ее исхудалые руки. Лицо тонуло в темноте. Актер опустился на колени, схватил материнскую руку и поцеловал, потом прижался лбом к ребру кровати. Однако он полностью отдавал себе отчет в каждом своем движении, чувствуя за спиной взгляды зрителей, как в театре. Он страстно желал избавиться от этого ощущения и целиком отдаться скорби. Но память о бесчисленных ролях, в которых он преклонял колени возле гроба, возле постели, возле кресла, в благоговейном безмолвии и молчаливом страдании, или как там еще предписывали режиссерские ремарки, цепко держала его в своих оковах. Да, в одной пьесе так прямо и стояло: прижимается лбом к ребру кровать. Он резко поднял голову, снова взял в ладони безжизненную повисшую руку матери и тотчас почувствовал, как хорошо знаком ему и этот жест. «Это мать!» Едва слышно прошептал он. «Твоя мать! Твоя родная мать!» Но как часто, разучивая роль и играя на сцене, он внушал себе эту мысль в стремлении насытить образ достоверностью, и всякий раз, вот и сейчас тоже, терпел неудачу. Охваченный ужасом, он вскочил на ноги. Неужели он перестал быть человеком? Неужели театр превратил его в бездушную марионетку? Он стиснул зубы, судорожно сцепил пальцы, отчаянно стараясь доказать себе, что испытывает боль, настоящую, невыдуманную боль, что искренне, по-человечески скорбит о смерти горячо любимого существа. На лоб ему упала прядь волос. Он торопливо отбросил ее. И в эту минуту его пронзила мысль. Если б он смог заплакать, если б из глаз полились слезы, это и было бы лучшим доказательством. Он вновь опустился на колени и попробовал заплакать, но тщетно. «О слезах», — зазвучал в ушах голос режиссера, — «о слезах, ребята, лучше забыть. Они производят дурное впечатление, их нельзя сыграть. Плакать на сцене дано лишь великим». Эрнст Людвиг встал и повернулся к безутешным родным. При этом он нечаянно задел занавес алькова, и ему почудилось, будто он вышел на сцену, чтобы поблагодарить публику за аплодисменты. Ночью, не в силах сомкнуть глаз, он ворочался в своей старой постели. Он сам себя не понимал, казался себе чужим и никчемным. Разве он не был всегда и во всем честен? Разве когда-нибудь актерствовал вне сцены? И все же театр настолько заполонил его душу, что перед лицом страшнейшей из бед у него не осталось ничего, кроме набора лицедейских ужимок. Можно подумать, покойница вознамерилась покарать его, ибо он избрал свой путь против ее воли. Но он так не думал. Ведь, по словам сестры, еще вчера вечером она говорила, что примирилась с его профессией и мечтает только, чтобы в недалеком будущем он получал более крупные роли и зарабатывал побольше денег. Ему вдруг вспомнилась домовитость матери, ее заботы о нем, разные мелкие эпизоды давно минувшего детства и собственное поведение возле ее останков, угнетало его все сильнее, казалось все более неблагодарным и греховным. В лихорадочном возбуждении он искал объяснение этому и, наконец, решил, что оно найдено. Виноваты люди, зрители, пусть немногочисленные, но зрители. Теперь же мать лежала за стеной одна, теперь ничье постороннее око не нарушит, не извратит его благоговейной скорби. Эрнст Людвиг встал с постели, зябко поежился, накинул поверх рубашки халат и снова вошел в комнату умершей. В следующую секунду он испуганно вздрогнул. У изголовья кровати сидела старуха. Ее наняли бодрствовать у смертного одра, и теперь она с широкой улыбкой поднялась со стула, напомнив ему покорностью позы и толстым багровым носом одну из театральных костюмерш. Он торопливо вернулся к себе, сел на кровать и надолго погрузился в раздумья. Потом лег и действительно уснул. Но приснилась ему роль, и играл он ее плохо. На другой день он шагал по улицам родного городка. Воздух дышал весною, первая нежная зелень пробивалась между домишками. Но актер не смел поднять глаз, боялся, что хорошо знакомый пейзаж покажется ему раскрашенным холстом. С тех пор, как театр последовал за ним к смертному ложу матери, он изверился в себе. Шагал он по обыкновению с непокрытой головой, мимоходом отвечая на приветствие старых знакомых и чувствуя, как другие люди провожают его взглядом, точно никогда прежде не видели актеров. У него была цель. Утром мать перевезли в покойницкую, куда он теперь и направлялся. Там он будет с нею один, один как человек, у которого нет больше матери. Там к нему вернется, обязательно вернется, чистота и свежесть искреннего чувства, которое он всегда питал к усопшей. Там к нему придут слезы. Людвиг вышел на окраину. Вот и кладбище. Может статься, хорошо было бы заглянуть в этот мирный сад, уже подернутый дымкой первого цветения, в этот обособленный, но вполне оживленный уголок просторного общинного луга. Детвора играла там в те же старые-престарые игры, в какие некогда играл и он, а по обеим сторонам кладбищенской стены равно проникновенно и сладостно властвовала над тем и этим светом великая сила природы. Может статься, она бы сумела образумить его, и оцепенение излилось бы искренним страданием, но он пренебрег ею. Поспешно нашел служителя, который с готовностью отворил ему покойницкую. Там, под черными покровами, стояли два гроба. В правом, как знаком показал служитель, лежала его мать. Служитель вышел, и порыв сквозняка шевельнул нагробные покровы и волосы актера. Он был один в голом, мрачном помещении с тремя крохотными оконцами. Медленно приблизился он к гробу. «Да чего же размеренные шаги?» — подумал он и тотчас сообразил. Вот таким же размеренно торжественным шагом он подходил к гробу на сцене. «Смелее, смелее же!» — прошептал он. Однако помимо воли уже видел себя шекспировским юношей в черном камзоле и при шпаге, юношей, спускающимся в усыпальницу Капулетти. И с неодолимой силой просились на уста стихи из роли «Цветы цветку на брачную кровать». Шекспир, Ромео и Джульетта, акт 5, явление 3, перевод Щепкиной Куперник. Секундой позже он, словно его преследовал сам дьявол, выскочил на улицу в солнечный день. От домашних не укрылась его растерянность, ведь он все время молчал и ничего не ел. Однако все сочли это вполне понятным последствием тяжкого горя и отзывались о его состоянии с уважением. Один из дядюшек готов был даже простить ему выбор профессии, а какой-то дальний родственник авторитетно толковал о большой впечатлительности артистических натур. «Скорей бы уж похороны», — думал актер. Похороны были назначены на завтра, и он совсем потерял надежду, что у раскрытой могилы матери в его порабощенной обманом душе проснется бесхитростное, искреннее чувство. Теперь у него уже не оставалось сомнений, что торжественность смерти и связанных с нею обрядов навязала ему некую роль, и он обязан сыграть ее, как всякую другую, коль скоро в афишке значится его имя. Поэтому он на глазах у провожающих в надлежащий момент шагнул к могиле и машинально бросил вглубь на крышку гроба три предписанные обычаем горсти земли. Потом отошел в сторону и, услышав, как кто-то сказал «сын», с горькой иронией пробормотал: «Да-да, сын, господин Людвиг, право же, исполнитель подобран удачно». Уезжал он вечерним поездом. Сестра уложила его чемодан и наготовила столько снеди, что, пожалуй, и на дорогу хватит, и еще останется. Он растроганно смотрел, как она хлопочет, просто вылитая мать, потом нежно обнял ее и поблагодарил. — Наконец-то хоть одно доброе слово от тебя услышали, — всхлипнула она. Его точно молнией пронзило. — Слово! Что, если поспешить к могиле матери и поговорить с нею? У него есть еще 2 часа. Да, так он и сделает. Заговорит с усопшей, как говорил с живой, воскресит в памяти ее слова и ответит на них. Пусть театр сковал злыми чарами его мимику и жесты, но слова, которые они с матерью наяву говорили друг другу, великое множество слов нежных и строптивых, возмущенных и утешающих, гневных и примирительных, их-то не было ни в одной роли. К этим исконным страстотерпцам мощнейших природных уз он и будет взывать у материнской могилы и, в конце концов, сумеет во всем разобраться. Над кладбищем догорали сумерки. Тучи затягивали горизонт, предвещая пасмурный дождливый день. Актер подошел к свежей могиле. Еще вчера в покойницкой гроб казался ему чем-то бутафорским, но теперь это ощущение развеялось, и скованность его несколько ослабела. Итак, здесь, в глубине, лежит мать, ушедшая, но такая близкая. Нет, быть не может, чтобы он не сумел окликнуть ее, призвать к себе простосердечным словом и пробудить в своей душе ту беспредельную скорбь, которой он жаждал. Только что это за слово? Какое слово станет зачином? Людвиг смотрел вдаль, однако желтоватый отсвет на горизонте почему-то наполнил его неизъяснимой тревогой, и взгляд его скользнул вниз к могильному холмику. Так он стоял и не без трепета искал слово. В его привычных к звукам ушах бились сонмы давным-давно умолкнувших слов. Младенческие, отроческие, юношеские, материнские слова. «Матушка!» — внезапно воскликнул он. «Матушка!» А ухо меж тем уловило звук, и актерское чутье профессионально оценило его силу и музыкальность. Нет, он ни за что не позволит себя запутать. «Матушка!» — повторил он тише, и, как ему почудилось, задушевнее. Правда, все это едва ли хоть чуточку отличалось от разучивания роли. Он собрал последние силы. Без разбору, бессвязно посыпались с его губ слова, что он некогда говорил матери, некогда слышал от нее. Он отчаянно старался воскресить их тогдашнее звучание и интонацию, полной мерой вернуть им былую теплоту и чистосердечие. Но именно от этого искренность порыва совсем угасла, и он только все больше впадал в лицедейство. Жаркое негодование захлестнуло его. Актерская профессия поработила в нем человека, заклеймила мысли и чувства печатью обмана, окрасила всякое, даже неизреченное слово, замуровала боль в его груди и иссушила жертвенный родник слез. Он лихорадочно вспоминал материнские упреки по адресу театра, снабжая их резчайшими акцентами. «Что ж», — с фанатичной иронией признался он себе, — «в целом сыграно весьма недурно». В последнем слабом отблеске зари тучи казались призрачной громадой. Свет ближнего фонаря падал на бледное лицо актера. Режиссер остался бы доволен. Измученный, отчаявшийся, сломленный, но сломленный не чистотою, не искренностью страдания, Людвиг побрел прочь от материнской могилы. Обратный путь он воспринял как возвращение домой. Точно некий железный занавес отрезал его от родины. Назад, назад, в театр. Около полуночи он был в Вене. На квартире его ждала записка: «Завтра репетиция». «Очень кстати. Да здравствует театр!» Он достал роль, чтобы просмотреть ее на сон грядущий, но не в силах превозмочь усталость, вскоре положил тетрадку на ночной столик рядом с портретом матери. В течение следующих недель Эрнст Людвиг редко бывал дома. До сих пор он, пожалуй, скорее избегал общества коллег и даже слыл домоседом, зато теперь чуть ли не содержимостью участвовал во всех их сборищах. Пестрая, суматошная жизнь театральной богемы закружила его. Некогда он тщательно оберегал свой тихий уголок, где был просто человеком по имени Эрнст Людвиг, но из упрямства лишил себя и этого последнего прибежища. Раз театр не выпустил его из своих когтей в минуту священной скорби, пусть теперь владеет им безраздельно. Была и еще одна сокровенная причина, в которой он не смел себе признаться. Он страшился взглянуть на портрет матери и при всякой возможности бежал от него. Теперь ему даже нравилось щеголять актерскими замашками, которые прежде были ему совершенно чужды. В театре он был занят мало, репетиции новой постановки «Ромео и Джульетты» тоже не слишком обременяли его. К тому же он частенько пропускал их из-за участия в съемках фильма, так как подписал контракт с одной кинофирмой. Стоит ли удивляться, что на генеральной репетиции он сбился и получил от режиссера нагоняй? Поэтому незадолго до спектакля ему пришлось пройти роль еще раз. Всю ночь напролет он веселился и после обеда прилег отдохнуть. Сон подбодрил и освежил его. Теперь он отрабатывал роль перед зеркалом. С недавних пор это очень ему полюбилось. Лицо было бледнее обычного, но тем больше он находил в себе сходство с графом Парисом, несчастным женихом Джульетты Капулетти. Он проиграл две первые свои сцены, часы пробили 6. Едва хватит времени пройти последнюю, надгробный плач. Эрнст Людвиг продекламировал начальные стихи и продолжал: «Цветы цветку на брачную кровать». Устремленный в зеркало взгляд упал на портрет матери. Сидеющие волосы, темные глаза серьезно и печально смотрят на него. Весенний ветерок залетел в окно, ласково шевельнул волосы актера. И словно волшебная палочка коснулась его души, сердце пробудилось от оцепенения, щемящая боль, нарастая, переполнила его и выплеснулась звуками стихов. Тетрадка с ролью выпала из дрожащих пальцев, глаза налились слезами, и, более не владея собой, Людвиг отвернулся от зеркала, бросился к столу и взял в руки портрет. Долго смотрел на него, потом порывисто прижал к губам. Но пора было идти. Сердце его разрывалось от боли, слишком долго замурованный внутри, и все же он поспешил в театр и пришел как раз вовремя. Уже в эпизодах с Капулетти и с Джульеттой его исполнение было овеяно неизъяснимой грустью, предчувствием беды. Казалось, он с трудом сдерживает слезы. Действие, благодаря вращающейся сцене, развертывалось быстро. Пока не был занят, он с закрытыми глазами стоял за кулисами и неотступно видел перед собою материнское лицо. Поворот диска, и его вызвали на сцену. Спускаясь в усыпальницу Капулетти, он торопливо отдал приказание пажу, словно с нетерпением ожидая той минуты, когда можно будет оплакать умершую. Потом приблизился к гробу. Он забыл, что находится на сцене, среди картонных декораций. Ему чудилось, будто он в покойницкой, у гроба матери. И когда, осыпая усопшую цветами, он начал плач Париса по Джульетте, сердце его переполняло невыразимая скорбь о покойной матери. Все теснее сливалось его горе с торжественной печалью стихов. Горячая волна внутри вздымалась все выше, и со словами «полить цветы и плакать над тобой» он в отчаянии рухнул наземь, задыхаясь от рыданий. Где-то в глубине души он сознавал, что на него смотрят сотни людей, но именно от этого всплеск страдания был столь мощен, именно от этого произнесенные сквозь рыдания стихи обрели столь потрясающую силу. Ему не дано было плакать над свежей могилой матери, но теперь слезы, обильнейшая дань беде из бед, струились по его загримированному лицу, падая на доски театральной сцены. Потрясенный зал оцепенел. В конце спектакля зрители устроили овацию и впервые вместе с исполнителями заглавных ролей вызывали Эрнста Людвига. А на другой день ведущий театральный критик, неумолимых оценок которого все боялись, писал: «Господин Лавин вновь продемонстрировал свои превосходные актерские данные и изысканно традиционное прочтение образа Ромео. Но подлинной удачей спектакля был не он. Большой неожиданностью явилось исполнение господина Людвига, чья искренняя страстность наполнила жизнью и оросила слезами трагедию графа Париса, обыкновенно остающуюся в тени. В этом еще молодом исполнителе растет великий артист». Директор, режиссер, коллеги наперебой поздравляли его, а те, что завистливо промолчали, тем более ясно отдавали себе отчет, что его карьера обеспечена. Взбудораженный и растерянный, Людвиг весь следующий день провел дома. Он неподвижно смотрел на газетную страницу, запинаясь, отвечал на телефонные поздравления, подолгу стоял перед фотографией матери. Теперь ему была открыта дорога к славе, и он ощутил, как губы скривились в болезненной усмешке к высоким гонорарам. Ее мечты стали явью. Но чем ближе подступал вечер, тем сильнее овладевало им тягостное чувство страха. Он боялся выйти на сцену. Заплачет ли он? Зарыдает ли так, как вчера? Он понимал, что это невозможно, и что, случись такое, он предал бы себя и надругался бы над своей сокровенной человеческой сущностью. Он сказался больным. Но страх не покинул его ни завтра, ни послезавтра, ни все последующие дни. Директор, режиссер, коллеги заходили к нему, пытались уговорить, настроить на иной лад, переубедить. Напрасно. В ушах его неумолчно шумел театр. Снова и снова театр, та страшная сила, которая по своей воле дарила и отнимала у него скорбь и слезы, детски чистую любовь и тоску, сила, которая приковала его тело и жизнь к своему маховому колесу и мчит его по кругу. Театральный доктор часами беседовал с ним. Наконец, как будто удалось уговорить его выступить в маленькой, безобидной и спокойной роли. Но когда врач пришел, чтобы проводить его в театр, Людвиг сидел, отрешенно уставясь в одну точку, и сжимая в руках портрет матери, и ни на что не реагировал. Лишь твердил, то едва слышно, то почти со стоном: «Я не могу плакать, не могу», а по ввалившимся щекам одна за другой катились слезы и падали на портрет.